Глава 21. Как я могла забыть? Как я могла так забыться? Никогда не думала, что во мне столько стыдливости и смущения. Но когда я поняла, что все мои мысли до единой снова услышал тот, кого они непосредственно касались, то не провалилась сквозь пол лишь чудом. Слава мирозданию, что в этот момент мы были одни. Кир, прости. Каюсь, честно. Коварный и даже немного кровожадный блеск его глаз немного приглушился, и улыбка стала более мягкой. Простил. Спасибо. Прикрыв глаза, с облегчением вздохнула. Как же это все-таки одновременно удобно и неудобно? И почему нельзя делиться мыслями лишь выборочно? Даже сейчас, когда я королева, и мои силы возросли в сотни раз, я не могу выставить такие щиты, которые бы меня закрыли. Не всю меня, а хотя бы те мысли, от которых я краснею и смущаюсь, как девчонка, когда понимаю, что он их слышал. «Ваше Величество?» Подав мне руку, которую я с удовольствием приняла, Кирилл предпочел не заострять внимание на очередном моем маленьком личном позоре и махнул свободной рукой на двери. «Идемте прогуляемся немного. С чего предпочитаете начать?» «А с чего предложите?» Выкать было немного непривычно, но я понимала, что рядом с нами в ближайшее время будет столько заинтересованных ушей и глаз, что я просто не имею права вести себя естественно и непринужденно. Они обсудят каждый мой вздох и взгляд, если те покажутся им недостойным королевы. Козлы! Думаю, пройдемся по всем этажам и посмотрим все без исключения. Сам я лишь поверхностно знаю план дворца, но уверен, вам не очень будут интересны подсобные помещения. Мы шли неторопливым, степенным шагом, чтобы мне не мешал непривычно длинный подол платья. Да и ногам необходимо было привыкнуть к новым туфлям. Пока что ничего интересного не было. Обычный коридор обычного дворца. Квадратный метр отделки, которого стоил как автомобиль представительского класса. Утрирую, конечно, но все равно я буквально заставляла себя наступать на этот шикарный паркетный пол, выложенный мозаикой из самых дорогих пород дерева. Запах богатства и благополучия витал повсюду. Дед в этом отношении был очень строг. Я помнила немногочисленные статьи и интервью, которые читала, когда еще интересовалась семьей и мечтала прикоснуться к их величию. Сейчас же... Какое величие? Что вы? Улыбка и беспечность для публики, а на самом деле невероятная ответственность за судьбы подданных. А ведь на текущий день в Австралии проживало около 25 миллионов жителей, не считая туристов и сезонных рабочих. Шутка ли? Отвечать не только за себя, но и за такую ораву. И ведь пока не отрекусь, придется действительно заниматься текущими делами. Какими? Хо, очень многочисленными, но в основном глупыми и, так сказать, глянцевыми. Например, присутствовать на открытии школ, детских садов, больниц и прочих социальных учреждений. Считалось, если монарх удостоит учреждение своим вниманием и произнесет речь в честь открытия, то организацию ждет процветание во всех смыслах. Дети не будут болеть, персонал не станет увольняться без причины, а континентальные потоки будут беречь и охранять здания от всех мыслимых и немыслимых бед. Кстати, традиция возникла не на пустом месте. Посещая здание, монарх как бы вплетал его в мировую сеть, и потоки действительно относились к нему с особым вниманием. Кроме социальных объектов, монарху полагалось периодически посещать сельскохозяйственные угодья, чтобы также благословлять их своим появлением. Поля, пастбища, сады, леса. Существовал определенный график посещений, но периодически делались и исключения, когда где-то что-то не ладилось без видимой на то причины. В общем, монарх на континенте на самом деле являлся этакой крестной феей-хранительницей. И если мужчины-короли еще имели влияние на советников, которые были реальной силой с реальными возможностями, то королевы являлись лишь красивым приложением к короне, хотя на самом деле охраняли мир и благополучие на континенте. Думая сразу обо всем и ни о чем, я потихоньку раскладывала в уме по полочкам информацию, которую получила в момент восхождения на трон. Кир не мешал, но, судя по сосредоточенно поджатым губам, внимательно слушал и вникал в суть моих новых обязанностей. «Да, зай, скучать мне не придется, увы. И когда только я буду выкраивать время, чтобы заняться тем, что мне действительно важно? И кто мне даст этим заниматься? Не переживайте, Ваше Величество. Уверен, на днях соберется внеочередное заседание советников, и как раз на нем мы обсудим этот немаловажный вопрос. Я уже связался с Интерполом и передал им необходимые сведения по тем, в отношении кого есть неопровержимые доказательства преступного сговора. Заговорив официально, Кир одними глазами сигнализировал, что смутно знакомый мужчина, идущий навстречу, сейчас будет нам мешать. И не ошибся. А ведь мы даже этаж не покинули, успев лишь выйти из королевского крыла в общий коридор. «Добрый день, Ваше Величество!» Учтиво склонив голову, уже не очень молодой, но при этом подтянутый статный огненный демон лет 45, не больше, представился. «Советник по вопросам внутренней безопасности, маркиз Оливер Карпентуш». «Добрый день, маркиз!» В свою очередь, едва уловимо кивнув, я мысленно закатила глаза. «Вот только давайте сейчас не будем расшаркиваться и обсуждать погоду, природу и прочую ерунду. У меня выходной, и я хочу провести его без посторонних». «Прошу прощения, я не отвлеку вас надолго». Видимо, почуяв, а может, в моих глазах прочитав, что подошел не вовремя, советник скупо улыбнулся. «Я хочу просить господина Саминова о содействии в расследовании покушения на вас, которое произошло прошлой ночью. Дело в том, что мы задержали нескольких живых преступников». Выделив интонацией слова «живых», маркиз бросил в мою сторону извиняющийся взгляд. «Хуй, да ладно, в обморок падать не буду. Да и парочка из тех, кого не удалось взять живьем, на моем счету». Бр. «Нет, что-то я не о том думаю». «Вам нужна моя помощь?» «Желательно. Те из ваших коллег, кто сейчас находится при исполнении, не могут покинуть веренные им территории. И раз уж вы здесь...» «Да, я понял вас». Слегка недовольно поморщившись, Кирилл прикрыл глаза, чтобы не выдавать их раздраженный блеск. «Первичный допрос уже был?» «Да, но на нем мы не смогли узнать интересующие нас факты. Хотя наши следователи очень старались». Советник снова посмотрел на меня. «Ваше Величество, я прекрасно понимаю ваше негодование, но нам необходимы способности маршала. В ходе расследования и допроса возникло несколько скользких и непонятных моментов, и мы не можем ждать. Сами понимаете, в таких делах каждый день промедление смерти подобен». «Не надо о смерти, Оливер. Я понимала. Я прекрасно понимала. Я слишком хорошо понимала». Думаю, понимал и Кирилл. И, может быть, это всего лишь нелепое совпадение, а может и нет, но ни один маршал не пойдет против закона, когда закон просит его о содействии. Значит, сейчас он поторопится в допросное, чтобы максимально эффективно раскрыть заговор против короны. А я? А кто останется со мной? Ваше Величество, прошу простить, но это действительно очень важно. Когда Кир заговорил со мной сухим официальным тоном, я поняла, что он тоже зол. Но хоть не на меня в этот раз, а на ситуацию. Уверен, сейчас мы с вами найдем советника Мейдена, и он постарается организовать ваш день максимально комфортно, раз уж это не могу сделать я. Кир, ты сам понял, что сказал? Мой день будет максимально комфортным, если я его не увижу. Честно. Лицо пожирателя на мгновение смягчилось, а в глазах промелькнуло сочувствие. «Да, зайчонок, мне тоже безумно себя жалко, но ты прав. После того, что мы пережили, спасовать перед каким-то там советником будет верхом малодушия. Ладно, иди уже, выпотроши этих тварей наизнанку. А я попытаюсь не убить и не выпотрошить отдельно взятого демона, что с сияющим видом уже торопится к нам от лестницы». «На запах, что ли, собираются? Или на мысль? Или им кто-то докладывает?» «Точно. Осталось выяснить, кто дятел. Ну и перышки пообщипать ради моего спокойствия. Королевские нервы — это вам не просто так. Их ублажать надо». Кир почему-то ухмыльнулся левым уголком губ, но тут же снова натянул на лицо маску невозмутимости, и когда к нам подошел Мейден, вежливо поздоровался и также вежливо откланялся, уточнив, что его ждут дела и советник Оливер. Уж не знаю, показалось ли мне, или это была моя разыгравшаяся фантазия, но советники как-то странно переглянулись, кивнули друг другу, и уже через несколько секунд в коридоре стояли лишь я, Снежка и Мейден. «Ну, здравствуй, Пуся! Какими судьбами? Давай, соври, что мимо шел». «Добрый день, Ваше Величество!» Просияв так влюбленно, что мне резко захотелось есть лимончик другой, ну и ему самому попутно предложить. Мейден не переигрывал. Он был действительно рад меня видеть, я чувствовала это. Ну и, естественно, он был не меньше рад тому, что Киру пришлось уйти, причем на долгое время. Интересно, как можно расценивать подобный мирный заговор? «Здравствуйте, Мейден». Нейтрально кивнув, я хотела уйти обратно к себе, а затем продолжить обследование дворца, но уже в одиночестве. Однако, судя по чрезвычайно доброжелательному лицу советника, он не планировал отпустить свою королеву в столь суровый путь по дворцовым залам и коридорам одну. Пришлось менять тактику. «Мы с господином Саминовым хотели немного прогуляться и, так сказать, изучить обстановку, но советник Оливер попросил его помощи». Грустно нахмурив бровки, я печально поджала губки. «Мне очень неловко просить об этом и отрывать вас от дел, но не могли бы вы на время отсутствия господина Саминова составить мне компанию? Уверена, как только я изучу все здесь более тщательно, то смогу обходиться без посторонней помощи. Но сейчас я элементарно боюсь заблудиться и зайти куда-нибудь не туда». Вплетая в свои слова обаяние сирены, я уповала на то, что в полной мере осознав суть моей просьбы, Мейден не будет думать ни о чем ином, лишь о выполнении текущего задания, то есть о моем сопровождении. А то мало ли, может, у него какие-то иные, параллельные планы. Нет-нет, мне необходим лишь экскурсовод, не более. «Ваше Величество, как вы только могли подумать, что у меня есть какие-то иные дела, кроме вашего благополучия?» Искренне возмутившись, Мейден посмотрел на меня с осуждением. «Я ведь вам уже говорил, я ваш советник по всем личным вопросам, в том числе и по сопровождению, а также по разъяснению мельчайших нюансов. Поверьте, я буду искренне рад следовать за вами повсюду, чтобы помочь узнать не только ваш дворец, но и вашу страну». «Вот попало. Благодарю, вы очень любезны. И раз уж мы с вами пришли к согласию, то, наверное, стоит начать прямо сейчас. Прошу вас, покажите мне здесь все». «Как вам будет угодно, Ваше Величество». Услужливо предложив мне руку, Мейден дождался, пока я подхвачу заскучавшую Снежку, и мы отправились по маршруту, который я хотела пройти, с совершенно другим мужчиной. «Эх, зайчонок! И почему ты настолько незаменимый?» В целом, если не заострять внимание на том, что спутник был чересчур любезен, прогулка получилась очень познавательной. Мы прошли по всем трем этажам. Мейден очень подробно и красочно описал каждое значимое помещение дворца, уточнив, что весь второй этаж занимают советники и министры, их кабинеты и приемные. Весь третий этаж полностью монарший, а первый, так сказать, общественный. Именно на первом этаже находились залы для приемов, благотворительных балов, картинные галереи, полумузейные комнаты, хранящие историю правящей династии, являющиеся достоянием страны и мира в целом. Как и я теперь. Девочка с короной. Почему-то к вечеру стали одолевать безрадостные мысли. То ли устала, то ли гормоны опять сбунтовались, то ли просто проголодалась. А может, все вместе разом. Время близилось к 5, и сейчас мы с Мейденом перебрались в парк, который состоял из двух зон. Непосредственно примыкавший ко дворцу и второй парка Клеланд, на территории которого и находилась королевская резиденция. Этот парк, по словам советника, занимал свыше 35 гектаров и являлся одним из самых уникальных в мире. Мало того, что здесь обитали такие животные, как кенгуру, коалы, эму, собаки динго, тасманские дьяволы, ехидны, утконосы и многие другие, не встречающиеся на иных континентах, так и жили они не в клетках и вольерах, а на свободе. То есть можно было просто идти по дорожке, а тебе навстречу мог попасться кто угодно. Вот и к нам стоило чуть свернуть с пути и выйти за территорию королевского парка. Подошел сначала один эмо и попытался выклинчить угощение, затем другой. Но больше всего меня умилил валлаби, мини-кенгуру, чьи лапки доверчиво прикоснулись к моей ладони, когда я протянула ему угощение, выданное мне предусмотрительным Мейденом. Снежка потрясенно переводила свой собачий взгляд с одного неведомого животного на другого и не торопилась отходить от меня дальше, чем на пару шагов. А вообще мне здесь очень нравилось. Мирно, уютно, спокойно. Но какой ценой? Снова перескочив с приятных мыслей на грустные, я поняла, что с прогулками пора на сегодня завязывать. Информационная передозировка грозила перерасти в раздражение и хандру. Мейден, это невероятно. Я столько читала об этом парке, но никогда не думала, что это все настолько потрясающе. Но, боюсь, я несколько устала с непривычки, да и ходить по траве в туфлях не очень удобно. Пройдемте обратно во дворец. Как скажете, Ваше Величество. Моментально сделав вид, что переживает за меня, советник чуть крепче перехватил мою руку, видимо, думая, что я рухну без сил прямо здесь. Что же вы раньше не сказали? Идемте, я знаю короткий путь. Фраза вызвала во мне полузабытые воспоминания, и я не удержалась от чуть истеричной усмешки. После того, как точно так же года 4 назад сказал «кабан», мы 2 часа не могли выбраться из канализации. Надеюсь, сейчас мы не заблудимся в 3 соснах. Или какие тут деревья растут? Эвкалипты? Да, вроде они. О, чудо! Мейден оказался неплохим проводником, и мы вышли ко дворцу очень быстро. Беспрепятственно поднялись на 3-й этаж, дошли до моих покоев. И тут стало понятно. Мой сопровождающий не планирует оставлять меня одну. Советник? Удивленно приподняв бровь, когда демон миновал уже 2-ю гостиную с намерением пройти и дальше, я попыталась вырвать свою руку из его ладони. Это получилось, но далеко не сразу, что моментально вызвало раздражение. «Благодарю. Можете быть свободны». «Ваше Величество, не сочтите за вольность, но прежде чем вы отправитесь отдыхать, я все-таки хотел бы обсудить с вами кое-какие мероприятия, которые вам предстоят в ближайшем будущем». На лице его было столько сожаления, словно он говорил это против своей воли, но вроде как долг обязывал. «Хорошо, вы правы». Окинув комнату, в которой мы находились, придирчивым взглядом и определив, что это одна из общественных гостиных, я махнула рукой на кресло. «Присядем». Демон почему-то снисходительно улыбнулся. «Ну что еще?» «Ваше Величество, я понимаю, вы немного нервничаете и действительно устали, но рабочие моменты принято решать в кабинете». «Умный, да?» «А, плевать, мы не гордые». «Да, действительно. Если бы я еще помнила, где тут вроде как мой кабинет...» Надеюсь, что на моем лице проступила беспомощность, потому как рыцарь поторопился прийти на помощь, вновь подхватив меня под руку и потянув в нужную сторону. Идти оказалось не очень далеко, так что к тому моменту, как мы вошли в кабинет, устать еще больше я не успела. После вежливого кивка я заняла хозяйское кресло за представительным округлым столом из лакированного красного дерева. Называется «Из грязи в князи». Я, конечно, никогда не считала себя грязью, но сейчас ощущала определенный дискомфорт. В основном из-за того, что была не одна и не имела возможности осмотреть кабинет до того, как пришлось принимать в нем гостей. И думается мне, Мейден это прекрасно понимал, лишний раз своим поведением подчеркивая, что одна, читай без него, я ни с чем не справлюсь. А вот фиг тебе, я не одна. Глубоко вдохнув, я поняла, что нужно немного успокоиться. И для начала откинулась на спинку огромного кожаного кресла, едва уловимо пахнущего предыдущим владельцем. Монархом, мужчиной, дедом. Как ни странно, это знание помогло успокоиться. Даже несмотря на разногласия в вопросах выбора любимого, дед рядом. Он истинный монарх. Для него дело и благополучие страны были превыше всего. И сейчас именно он рядом. Прикрыв глаза, я чуть улыбнулась и бережно провела подушечками пальцев по подлокотнику, наплевав на озадаченный взгляд советника и его явное недоумение. «Нет, Пуся, не ты хозяин положения, как бы тебе ни хотелось. Корона все-таки на моей голове, а не на твоей». Мысль была злой и циничной, но и ситуация попахивала не очень хорошо, так что расслабляться не стоило. «Итак, Мейден, я вас слушаю». Какие предстоящие мероприятия вы хотели со мной обсудить? Не слишком акцентируя внимание на советнике, я неторопливо рассматривала кабинет, вдыхая запахи силы и времени. Я далеко не первая в этой комнате и наверняка не последняя. Каждый кубический сантиметр воздуха дышал древностью и величием. Прав был граф, Здесь было решено столько рабочих вопросов, что начни они решаться заново, сотни лет не хватит. Казалось, стоит лишь чуть напрячь слух, и до меня тут же донесутся голоса. Монархи, советники, министры, гости, просители, жалобщики, управляющие, директора, простые горожане. Этот кабинет видел многое и хранит в себе столько тайн, что ни на один десяток мемуаров хватит. Изысканная дорогая мебель, красивые картины, потрясающая люстра, великолепные стеновые панели. Только ими можно любоваться не один час, рассматривая восхитительную резьбу по дереву. Уверена, это даже не дедова придумка, а кого-нибудь из предыдущих правителей. А книги? Мой бог! Какие здесь восхитительные книги на всех трех стеллажах! Я даже отсюда вижу, что им не одна сотня лет. И наверняка каждая снабжена дарственной надписью автора. Да, надо было стать королевой, чтобы хоть пару минут посидеть в этом кресле и вдохнуть этот воздух. Ваше Величество? Да. Переводя взгляд на графа, я поняла, что он чем-то расстроен. Неужели тем, что последние 10 минут он о чем-то говорил, а я и не слушала? Ох, ну простите. Вы что-то сказали? Да. На лице демона промелькнуло и пропало мимолетное раздражение. Бедняга. Плохая ему досталась королева, неблагодарная. И что же вы сказали? Не собираясь облегчать ему задачу, я решила немного покапризничать. Имею право, устал, между прочим. Я спрашивал у вас, когда вы планируете отправиться в ежегодную поездку по стране. Его Величество король Максимилиан предпочитал июль-август, но вы можете выбрать любые иные месяцы. Я спрашиваю вас это заранее, чтобы составить график и оповестить об этом всех заинтересованных лиц. Задачка оказалась непростой. Я не знала, что ждет меня завтра. А уж о долгосрочном планировании и вовсе говорить не приходилось. Мейден, давайте отложим решение этого вопроса на конец недели. Уверена, ничего страшного не случится, если я не дам вам ответ именно сейчас. Как вам будет угодно. В тоне советника я абсолютно точно распознала досаду и очень этому удивилась. Он же, чуть поджав губы и что-то прикинув в уме, немного подобрел. «Ваше Величество, я понимаю, вам тяжело осознать всю ответственность, и, наверное, это очень давит на вас, но не переживайте. Вы всегда можете рассчитывать на ваших советников и министров. Несмотря на то, что ваш отец был кронпринцем, вы росли в обычной семье, и многое вам кажется непривычным и удивительным, но поверьте, мы приложим все усилия, чтобы вам было максимально комфортно и удобно исполнять свой долг». «Удобно? Ну-ну». Хорошо, хоть не сказал «супружеский». «Спасибо, Мейден». Скупо улыбнувшись, я чуть помедлила, но, судя по поведению графа, уходить он не торопился. «Ну что еще?» «Еще один момент, Ваше Величество». Вынув из нагрудного кармана смартфон, советник нашел там что-то и кивнул. «Я взял на себя смелость и кое-что уже предпринял. Вам необходимо пополнить гардероб. Завтра около двух. К вам придут портнихи. В конце недели запланировано несколько городских мероприятий, в которых вам необходимо принять участие, так как они состоятся именно в вашу честь. Также вам необходимо определиться с украшениями. Вам предоставят допуск в королевскую сокровищницу, которую мы с вами посетим сразу после того, как вы закончите с портнихами. Такие текущие дела, как составление меню и косметический ремонт личных покоев, я думаю, можно обсудить ближе к вечеру, естественно, если это вас заинтересует. В основном всеми дворцовыми делами заведуют экономки и управляющие. На текущий день главной управляющей является леди Сюзанна, и, уверяю вас, она очень грамотная женщина. Ей был доволен даже его величество Максимилиан. Даже? Аргумент. Хорошо. Неопределенно кивнув, я дала понять, что все сказанное вроде как услышано мною и принято к сведению. «На сегодня все или что-то еще? «Пожалуй, все. Я бы хотела обсудить и маршрут вашей ежегодной поездки, но, думаю, это мы с вами сделаем тогда, когда вы определитесь с датой. Похоже, вам стоит подготовиться к благотворительному балу, который состоится уже в пятницу. Он будет посвящен вашей коронации и в основном устраивается для людей. Уверен, вы заметили, что вчера на балу присутствовали в основном высокопоставленные демоны и представители малых народностей». Дождавшись моего задумчивого кивка, он продолжил. Пятничный же бал будет организован мэрией, и на нем будут присутствовать не только высокопоставленные жители Аделаиды, но и представители иных городов, которые вы посетите с ответным визитом чуть позже. Аделаида будет благословлена новым правителем, и начнется официальный отчет новой эры. Эры королевы Анналирии. Как пафосно! Но, видимо, для местных это норма. Что ж, спасибо за информацию, Мейден. И если на этом все, то, пожалуйста, оставьте меня одну, я хочу немного подумать. Откровенно ошарашив советника таким заявлением, я тонко и фальшиво улыбнулась и с намеком кивнула ему на дверь. Я видела, как ему хочется сказать, что это не все, прекрасно видела, но, видимо, демону хватило ума понять, что сегодня на меня давить не стоит. Не прогнусь, а отдача замучает. К счастью, он принял верное решение. Встал, молча поклонился и ушел. Господи, я почти счастлива. Но я буду счастлива вдвойне, когда ко мне вернется мой зайчонок. Кстати, почему так долго? Я уже, понимаешь ли, освободилась, а он...